Старый слуга Ионыч, лысый, иссохшийся старик, раскланялся перед Елизаром Елизарычем и его дочерью и послал человека наверх к хозяйке дома Евгении Сергеевне. «Михалыч жив-здоров?» — спросил Елизар Елизарыч. «Не домогает, Михалыч, не домогает. 75, но не стукнуло. Слава Христе, дожить бы нам!» — трубил Елизар Елизарыч, помогая Аннушке раздеться. Прибежала подруга Дарьюшки, Аина, в нарядном синем платье, пахнущая духами и сквозным ветром. Целовала Дарьюшку в щеки, жаловалась на забывчивость подруги. А сама Дарьюшка, теряя связь с действительностью, напряженно прислушивалась к таинственному звону колокольчика. Звенят, звенят, звенят. «Серебряные колокольчики!» — тихо промолвила она, улыбаясь. «Какие колокольчики, Даша?» — не поняла Аина. «Звенят, звенят, звенят». И потом в городской больнице, куда определил Дарьюшку отец, согласно особому предписанию ротмистра Толокнянникова, Дарьюшка все еще слушала малиновые перезвоны. И дед Юсков долбил. «Слышь, Даша, как вызванивает нашинская малинушка!» Или приходил отец в английской поддевке, глядел на нее тускло, медвежьей тяжестью, словно хотел раздавить непутевую дочь, и, уходя, показывал ей свои массивные золотые часы на платиновой цепочке с драгоценными камнями, и часы пели, мерно и ласково вызванивая: «Боже, царя храни!» По настоянию Елизара Елизарыча и не без денежной подмазки Дарьюшку поместили в отдельную палату психиатрической больницы со строжайшим условием, чтобы ни единая душа не знала о ее пребывании в больнице, кроме указанных лиц — Аины Юсковой и Евгении Сергеевны, которые обещали наведываться к больной. Противные лекарства, порошки и микстуры, два окна с решетками, железная кровать, привинченная к полу, и толстая дверь на замке. Арестантка. Дни менялись, жизнь плелась все та же, постылая, без веселинки и просвета в тучах. Ночь. От вековечной тьмы самодержавия, от безысходной нищеты людской, от кандальных перезвонов на этапных трактах, в городах среди людей фабричных, заводских, среди господ в богатых особняках, на редких сходках, в деревнях и селах, везде и всюду люди чего-то ждали, какой-то перемены, только бы не жить в такой стылости, от которой сатанел дух и мертвела память, роняя в забвенье годы и саму жизнь. Доколе же? Одни говорили: грянет день и совершится чудо, русские армии разобьют войска вероломного Вильгельма с его союзниками, и тогда настанет мир и благодать Господня. Возрадуемся, братья, и воздвигнем крест на святой Софии. Да никто не верил в такую благодать. Русские армии терпели поражение. Калеки на костылях, возвращаясь домой в рваных солдатских шинелях, продуваемых ветром, люто проклинали войну, грабиловку богатых, тьму нищих и обездоленных, пророчествовали, что не сегодня-завтра солдатня повернет штыки, смахнет престол, и начнется революция. А пока, знай, не зевай, мошну набивай, лопатой греби деньги. Все тлен и разминка на полпути, одно золото вечно. Золото, как кровь, выцеди и пиши сам себе за упокойный листок. Староверческую домовину заказывай, чтоб не на казенный счет похоронили с православным попом. Рви глотку ближнему, да помни, если до смерти не уходишь ближнего, то не ровен час поверженный наберет силу и тебе глотку перехватит. Хочешь жить — умей крутиться. Войди в дом ближнего и обдери его, как дальнего. Не в накладе будешь. Языком можешь ужалить, капиталом насмерть прихлопнуть.